Глава 6. Этот мир устроен иначе. Москва, храм вечного света, посвященный Айлин. Храм Верховной Богини, защитницы мира, являл собой архитектурную жемчужину, выделяющуюся даже в столице одной из могущественнейших мировых империй. Величественные белокаменные шпили, покрытые золотыми узорами, пронзали небеса. Во внутренних залах активно использовалось сочетание синего и золотого, создавая возвышенную и в то же время таинственную атмосферу, внушающую трепет всякому прихожанину. На барельефах, покрывающих стены, изображались самые разные сцены, от сотворения мира до войны против демонов. Особое внимание уделяли моменту появления Черного Солнца, когда младшие сестры Верховной Богини пали, защищая мир. Крылатая фигура одной рукой держала яркий огонек, а другую направляла на зловещее темное пятно, удерживая мир от краха и защищая людей, прячущихся позади нее. В центре просторного зала, потолок которого уходил до самого главного шпиля, возвышалась величественная фигура с ангельскими крыльями, сложившая руки на груди. У самого ее основания на коленях стоял священник в богатых сине-золотых одеждах и молился, склонив голову. Вокруг него мягко мерцал магический ореол. Архиепископ Трошин проводил ежедневную молитву. Позади него застыло еще несколько фигур, по огромному залу разносились лишь тихие шепотки. И все они оборвались в изумлении, когда статуя мягко замерцала синевой и наполнилась божественной силой. Трошин услышал голос, в котором в последние десятилетия слышалось все больше напряжения и слабости. Или ему так казалось. Во всяком случае, это всегда заставляло его молиться еще усерднее. «Дети мои, враг не дремлет! Два могущественных демона вторглась в наш мир. Остановите скверну!» Из-за одного слова по спине мужчины пробежал холодок. Определение «могущественного» богиня давала впервые. Он читал записи всех ее речей и помнил, что лишь единожды монстра оценивали выше, чем сильный. 200 лет назад, во время грандиозного восстания еретиков, возглавляемых бессмертной демоницей. А в этот раз их сразу два. Пришли архидемоны из верхнего эшелона. «Владычица, во имя вас мы искореним тьму. Где ударил враг?» Он прорвал грань силой и скрылся, пользуясь вспышкой черного солнца. «Остановите, пока они не набрали силу. Вверяю защиту мира вам». Сияние вокруг статуи померкло. Архиепископ еще несколько секунд боролся со смесью благоговейной дрожи и напряжения, вспыхнувшими в душе. «Неужели грядут темные времена?» «Созвать синод!» — приказал Трошин, резко встав. «Слуги архиврага у нашего порога, и мы обязаны их найти до того, как священную землю осквернят». В моей ситуации есть один неоспоримый плюс. Меня легко недооценить. Ядро моего дара близко к совершенству. Я не настолько тщеславен и глуп, чтобы считать, что его можно достичь. А еще годы практики дали мне исключительную чувствительность к мане. Я пока не разобрался, насколько развита магия на Земле, однако одаренные из периферийного городишки не имеют и шанса скрыться от меня. Тем временем мю-кристалл мне жизненно необходим, и я не собираюсь уходить без него. Мое магическое сердце, несущее души членов Ордена, создано на основе подобной технологии. В простейшем применении они помогают развивать именно душу, а говоря простым языком, быстро повышать потенциал. А еще отлично подходят для подпитки любых манипуляций с душой, ядром дара и кольцами. Мысли моментально пронеслись в моей голове. Может быть, прижму убийцу, и они отступят? Преступники отлично понимают язык силы. «Теневое обращение!» Мана заструилась по каналам, и перспектива взгляда стремительно изменилась, превратив меня в сгусток чистой стихии. И в этот раз я не рухнул на пол, а напротив, взлетел вверх. «Покров распада!» В одно мгновение я оказался за спиной невидимой фигуры. Предельно слабая вспышка ауры повредила иллюзию, явив мне силуэт врага, замершего в странной позе. Какой-то небоевой, без оружия. Я моментально передумал призывать клинок бездны или когти виверны. Однако на всякий случай скрутил невидимку. Неподалеку вспыхнула мощная аура. Сквозь место, где я стоял, просвистел возникший из воздуха меч, испускающий темно-зеленое свечение. А с ним появилось 4 дрона в виде 3 лучевой звезды, и все тоже вспыхнули зелеными огоньками, но стрелять не стали. В глазах Соколова плескался ужас, когда в моих руках появилась юная блондиночка в песочного цвета домашнем платье. От слегка вьющихся светлых волос вкусно пахло цветами. Я не увидел артефактов или оружия. Девушка поскуливала и вырывалась. Из-за моей ауры и общей дезориентации ее техники безвредно распались. «Осборн!» — я перебил перепуганного мужчину. «Не стоит. Миледи, я сейчас вас отпущу и не хочу, чтобы вы упали». Я разжал пальцы, выпуская скрученные за спину тонкие ручки, и девушка тут же сделала несколько шагов навстречу мужчине, уронившему меч на пол. Кстати, интересная техника. Соколов оказался магом смерти. Не тот, что некромант, а подтип, способный управлять разложением и заставляющий любой организм умирать. Оборотная сторона силы жизни. «Отец!» — пискнула девушка, отталкивая крепкого блондина, и резко развернулась ко мне лицом. «Милашка, и определенно есть внешнее сходство с родственником». Я покосился на стоящего в дверях солдата, целящегося в меня из здоровенной винтовки. Соколов заговорил первым, приходя в ярость. «Вика, я что тебе говорил? Сидеть в своей комнате и не показываться! Ты чем думала, пробираясь сюда? Ты всегда меня от всего ограждаешь!» Девушка тут же забыла об испуге и перешла в наступление. «Мне было просто интересно, что это за иностранец, как он меня заметил?» «Интересно». Соколов выдохнул сквозь зубы, явно проглотив желание немедленно начать процесс воспитания. «Марш в свою комнату! Потом поговорим. Зигмунд, уведи ее!» «Но...» — начала девушка, но под взглядом отца вжала голову в плечи. «Прошу простить за причиненную боль, миледи», — извинился я, поймав все еще испуганный, но чуть более заинтересованный взгляд. Боец же опустил оружие и прошел внутрь. «Виктория Андреевна, пройдемте. Не будем мешать вести дела». «Но как он меня заметил?» — не сдавалась она. «Даже вы двое меня не видите, когда я максимально скрываюсь. И как он сломал иллюзию, и он...» «Вика, марш в свою комнату!» — отчеканил Андрей, и девушка наконец убежала, бросив на меня еще один взгляд. Дроны исчезли, как и односторонний, немного изогнутый меч, поднятый Соколовым. Я не давал комментариев. Перед любопытной девушкой, которой сделал больно, я извинился, и этого достаточно. Зато хозяин дома счел, что тема не закрыта. «Я понимаю, что вы подумали, заметив ее позади, и не виню вас. Спасибо, что ограничились лишь этим». Мафиози неопределенно взмахнул рукой. «Я ей много раз говорил, не подкрадываться к людям, как об стенку горох». «Она и правда хороший скрытник-иллюзионист», — заметил я. Сдержанный комплимент поняли превратно. «Я не готовил Викторию в убийце ради целей рода. У нее талант, и я поддержал его. Увы, с послушанием проблемы. Вечно норовит всюду сунуть нос». «А у вас магия сработала невероятно быстро». «Ничего такого не имел в виду», — пожал я плечами. «И у вас очень интересное снаряжение». Судя по тому, как появилось и исчезло оружие, он использовал артефакт экстрамерного хранилища. Очень дорогая и полезная штука. Либо нужно быть редким пространственником, как Габриэль, и спроектировать ради этого целое кольцо. Это действительно сложная грань дара с масштабной структурой. Не будь у меня таких предметов, я бы давно или прогнулся под Казанского, или сбежал из Пскова. «А что помешало в обоих случаях?» — полюбопытствовал я. «В первом случае гордость и нежелание становиться чужой шестеркой, которые будут использовать в самых грязных делах. Во втором — налаженный бизнес здесь и опасность переезда. Освоиться в чужом городе, где все сектора влияния давно поделены, гораздо сложнее. Теперь это ваше. Соколов не стал тратить время на разговоры, он открыл шкаф из укрепленного магией стекла и вытащил из него шкатулку с красивым кристалликом. «Я не планировал изменять выбор. Ничего ценнее мю-кристалла здесь нет, впрочем, имеется кое-что нужное». «Отлично. Но мне еще нужна эта вещица». «Забыл, как вы ее называете. Стихийный энергетический кристалл. Он не входил в уговор, и я могу заплатить». Я подошел к полке, где в длинной шкатулке лежали разноцветные камешки, которые наверняка надолго там не задерживались. Они не фанили, но я чувствовал в них силу. Единственный эль-кристалл, скорее всего, полученный из тела монстра, в котором сконденсировались остатки энергии. Качество, на мой взгляд, практически наивысшее. «Стихийный монолит?» — переспросил Соколов. «Пожалуй, в честь знакомства отдам вам и его». «Тьфу ты, ну и название, буду дальше именовать Эль-кристаллом». «Даже у нас штука была не самой дорогой, но все равно поблагодарил». Соколов снял с подушечки неровный серый камешек, словно слоистый разных оттенков. Будучи размером с небольшую гранату, он содержал прорву магической энергии. Мы пошли наверх, где один из слуг вручил мне пакет с запакованным телефоном и комплектом еще каких-то предметов. В том числе черно-серую маску. Она изображала техничную стилизацию лица, прикрытого банданой на рот. Выглядела агрессивно и качественно. Стоило прижать маску к лицу, как она активировала прилипание и включила встроенный визор. Поле зрения не ограничивало и сидело удивительно удобно. «Как я выгляжу?» — спросил я, повернувшись к пустоте в дальней части коридора. Краем глаза оценил, как изменилось лицо Соколова, особенно когда его дочка сняла иллюзорную невидимость. «Как Кибернидзе, вам идет. Вы еще зайдете?» «Вика!» — у блондина начал подергиваться глаз. «Интересно, где ее мать? Видимо, ее нет, но спрашивать не стану». «Если меня пригласят», — хмыкнул я, ища, как снять маску. Как оказалось, требовалось нажать на утопленную в корпус кнопку в районе подбородка и потянуть. «Андрей Давидович, у вас наверняка ожидается насыщенный вечер. Спасибо за сытный ужин, но я откланяюсь. Уверен, мы еще поговорим о вашем бароне». Соколов тут же забыл о шаловливой дочке и повернулся ко мне. «В каком смысле?» «Мне нужны средства, и проще всего их получить от ушлепков наркоторговцев. Полагаю, мой номер у вас есть». Я вспомнил об еще одном деле и повернулся. «А случаем не подскажете, где ближайшая лавка разнотипных магических предметов? Такая, чтобы я смог не ждать утра, а купить кое-что сейчас». Соколов выглядел огорошенным и смотрел на меня настороженно, но мне он понравился. Первый контакт прошел отлично, и достигнута некая степень взаимного доверия. «На улице Балтийская есть одна. Выглядит не очень, с желтой вывеской «Ломбард». Владелец скользкий тип, но живет прямо там, и есть разные предметы». Я поблагодарил и, попрощавшись, покинул имение. «Все это очень интересно, но теперь займусь делом». Отдалившись от здания и найдя парковую область, при свете огонька распечатал телефон. Приложил карту оператора, гарнитуру и блокнот с записанным номером для контактов. Устройство оказалось намного лучше прошлого. Теперь я точно уверен, что с точки зрения техники Земля более продвинута. Могут ли быть жучки? Запросто, но пока это не важно. Я зарылся в новостные сводки, сначала мельком просмотрев общеимперские. Увеличение частоты черных вспышек, экономический подъем в Китае и торговая война, смерть какого-то там князя на дуэли. Полистав ленту, перешел к местным новостям, уходя все дальше в прошлое. Старался не показать фокусы внимания, не искал фамилии напрямую. Вот оно. Мне идеально подойдет род Покровских, сократившийся всего до двух человек после недавней войны. Причем моментально всплыли слухи о серьезной болезни нынешнего главы рода. Пришлось потратить еще достаточно много времени. Начало клонить в сон, но сытный ужин разгонял кровь. Я надел маску и немного прогулялся по ночному городу. Личным транспортом обязательно обзаведусь чуть позже, а пока насладился всеми прелестями этого мира. Когда проходил один переулок, на меня вышла толпа бандитского вида мужчин. Разглядев маску и выпущенную теневую дымку, все тут же сделали вид, что просто гуляют, уступили дорогу, а когда я прошел мимо, бросились в рассыпную. Не засмеяться было трудно, но я справился. На Альдоране тоже сталкивался с подобным. Особенно, когда искали мага-отступника, балующегося запрещенной магией, и в темных переулках нападали грабители. Некоторые оказывались достаточно тупыми, чтобы не признать члена ордена и не понять намека, что тебе не до них. Ночной город наполняла жизнь, но я держался подальше от оживленных мест, тяготея к окраинным спальным районам. Хотя и там хватало сомнительного контингента, горланящего непристойные песни под алкоголь и музыку. Но дома при этом цветастые, с красивыми крышами. Держу пари, за этим следят, чтобы старый Псков красиво выглядел с высоты птичьего помета, как у нас порой говорили о районах, которые спроектированы не для удобства проживания простого народа, а чтобы красиво выглядело с высоты и на макетах. А вот и желтая машина с логотипом какой-то компании и припиской «такси» с дремлющим внутри водителем. Я постучал в окно, и проснувшийся таксист открыл дверь. Мужик нервно икнул, когда увидел меня. «Улица Трохина. Высадите недалеко от подстанции», — попросил я. «Понял». Престарелый тощий мужик дрожащими руками повернул ключи зажигания. Я же вздохнул. «Не люблю пугать простых людей. Чем они это заслужили?» Впрочем, отблагодарю мир, оторвав голову Шейд. «Представьте, что я миловидная незнакомка, а не стрёмный мужик в маске. Сколько с меня?» Попробовал я разрядить атмосферу. Таксист, выезжая с парковки, сглотнул. «Если бы ко мне ночью в этом районе села миловидная девушка, это бы значило, что шансов выжить вообще нет!» Я рассмеялся, представив картину. Тем не менее, мои слова немного разрядили атмосферу. Таксист потянулся к висящему над приборной панелью коммуникатору. Я уж удивился, неужели он думает, что стоит вводить этот маршрут в систему? Но вместо этого таксист выключил приложение и снял с лобового стекла видеорегистратор. Правильный поступок, пусть я пока не боялся обнаружения или что кто-то сопоставит факты. Слишком велика территория города, однако простой народ здесь понятливый и не хочет быть частью чужих разборок. 300 рублей, господин. И ничего, если я высажу вас на параллельной улице, там старая бетонка для строительной техники, нет камер». «Так даже лучше». Я вынул из сумки найденную купюру на 500 рублей, изрядно порадовав таксиста. Короткая поездка прошла в молчании, тишину разбавляло включенное радио. Мы съехали на совершенно темную дорогу, и я покинул автомобиль, который тут же развернулся и с пробуксовкой умчал в ночь. Я полной грудью вдохнул прохладный ночной воздух и первым делом подхватил с земли небольшой отколотый кусочек бетона. Слабый импульс темной стихии полностью стер его. Этот вопрос давно меня мучил и, видимо, будет терзать еще долго. Дело не в том, что разрушение стало сильнее. Структура материи в этом мире как будто бы менее прочная. Как в отраженном пространстве, где мы заперли Шейд для битвы. Только это не вяжется со всеми остальными параметрами мира. Еще одна загадка наравне с черной дырой, которую я отложу до лучших времен. Этот эффект мне вовсе выгоден. Я быстро осмотрелся, проверив пространство на скрытников рядом, и никого не нашел. Где-то недалеко гудел крупный узел энергетической сети, тарахтело какое-то оборудование. Больше никакой активности, к тому же над городом стелилась туманная дымка. Однако небо на востоке уже светлело, восход близился, а значит, надо торопиться. Поодаль на севере, немного ближе к Псковскому озеру, миллионами огней сверкал небесный город. Парящие скалы раскинулись над обширной территорией, постепенно редея по мере удаления от центра. Как я узнал после дня черного солнца, подобное стало почти обыденностью, и хотя существует несколько причин левитации, единственный безопасный для людей ее вид, и при этом не вызывающий желания разворотить скалу, это гравитационные аномалии. Просто где-то в области пространства появились точки гравитации, названные гравитационные воронки. Брось что-то в нее, и оно останется там. Казалось бы, безумный риск — жить верхом на аномалии, но они пока ни разу не сбоили. А еще они обладают так называемой удерживающей силой. Проще говоря, на них можно водрузить постройку размером заметно больше аномалии. Правда, я так и не понял, откуда взялись сами скалы в этом районе. Но оставлю это на другой день познания мира. Главное, что в аномальной области очень много одиночных, сравнительно небольших островов, которые с радостью покупают под свои поместья достаточно богатые люди. Покровские. Мне нравится звучание фамилии. И хотите вы того или нет, я сделаю ваш род великим.